Глава 14. «Ясно», — подытожил Олег, услышав от нас тезисный доклад об экспедиции и наши выводы. «От нас, от меня и Крота. Мы двое были допущены до конфиденциальной беседы. Шадыма сопроводили в лазарет. Жмых, ну, что с него взять? Был немедля отправлен в трехдневный отпуск со всякими премиальными ништяками, типа пропуска в гарем, продуктов, спирта и тому подобного. Ну, а Сан Саныча с великим почетом отвели в гостевую комнату, сказав, чтобы перевел дух, попил чайку, а уж потом предстал перед светлыми князевыми очами для особого разговора. В том была, конечно, причина для лукавства. Первый разговор Олег желал иметь исключительно с двумя приближенными. Думаю, Франц все прекрасно понял и воспринял без обид. И вот Олег, я и Крот уединились в таком отсеке завода управления, где никто подслушать нас не мог. По нашему с Кротом согласию, слово для доклада предоставлялось мне. Призвав на помощь лингвистическую подготовку, я решил уложиться в 10 минут. И уложился в 8,5. Сказав ясно, Олег встал, прошелся по комнате. «Валет, значит. Угу. Что-то я не очень-то и удивлен, ваше благородие. Такой без мыла в жопу влезет и через ухо вылезет, и не заметишь». «Но мы-то заметили», — сказал я без улыбки. «Ну, медаль нам за это?» Олег сел. «Чугунную. Ладно. Значит, валетку нашего надо за хобот брать». «Чем скорее, тем лучше», — подтвердил Крот. «Он хитрый, зараза. Ты же знаешь, как лиса». «Лиса, говоришь?» «Ладно, сделаем сейчас из него лисью шапку с гребешком. Кого послать на задержание?» «Да хоть моих», — предложил я. «Кто не в наряде? Ратмир, Скиф, кто там еще?» «Добро», — согласился Олег и кликнул Шурупа. Тот пасся неподалеку, не смея, конечно, подслушивать, и предстал перед нами секунд через 5. «Быстро мне сюда бригаду Мадьяра», — велел князь. «Кто свободен? Чтобы одна нога здесь, другая рука там. И без шума, понял?» «Понял, князь. Это я мигом, пулей». И его как ветром сдуло. Что правда, то правда. В течение 1/4 часа он собрал почти всех моих бойцов. Только один на сегодня оказался приписанным в наряд по кухне. Несмотря на ранний час, земля слухами полнилась мгновенно, и когда я увидел радостные лица Скифа, Ратмира и прочих, сердце мое дрогнуло. Наверное, они еще ничего не знали о судьбе Кати и других членов экспедиции, да я и не афишировал перед ними свою личную жизнь. Хотя, конечно, такого рода сплетни растекаются мгновенно. Ну да что бы там ни было, оно и к лучшему. Сочувствия не надо мне, сам справлюсь. Крот быстро охладил восторги моих ребят, разъяснив суть дела. По лицам кое-кого я видел, что им трудно поверить в приказ немедля брать столь высокую персону, как валет, но здесь был сам князь. И потому, какие сомнения? Они были отброшены, и парни ревностно ринулись исполнять задание. А Олег напомнил нам с Кротом. «Ну а мы давайте по делу поговорим». Многие качества, конечно, сделали Олега князем. И одно из них, не главное, но существенное, сильная практическая логика. Умение видеть рассматриваемые вещи с разных сторон и делать из этого здравые выводы. Я и Крот, допускаю, уступали ему в этом, но дураками нас не назовешь. И потому на троих у нас организовался бодрый такой мозговой штурм. Итак, как обстояло дело? Можно предположить, что Бандерасу заранее перед выходом в поле были указаны валетом точки встречи с разведгруппами витаминов – и он бросился бежать со всех ног к ближайшей такой точке. «А вы что, эту возможность не предусмотрели?» — с упреком спросил Олег. Я пожал плечами. «А если бы предусмотрели? Нам ведь важно было узнать, кто возглавляет сеть. Вот и пришлось играть в доброго чекиста и в злого. Доброта и сработала. Сдал он нам резидента». Князь слегка ругнулся. «Ваше благородие, слово чести и всякая такая требуха. Наобещали бы с 3 короба, потом хлопнули без адвоката, и вся любовь с апельсинами». «Я говорил», — нейтрально протянул Крот. «Нет, я упрямо замотал головой. Он в тот миг так остро все чуял, тоже как лиса, я видел. Нельзя было врать, сразу бы раскусил. Надо было честно играть». Олег был слишком умен для того, чтобы не уловить в моих словах какой-то непростой правды. Он вновь мутюгнулся, но уже с другой интонацией. «Ну, что верно, то верно. Психология — темный лес со всякими зверями да берлогами. Ладно, как вышло, так пришло. Давайте дальше рассуждать». И мы принялись рассуждать дальше. Допустим, Бандера достиг одной из витаминских полевых разведгрупп. Допустим, они успели передать информацию и другой группе, и бой у нас произошел с двумя командами. Но это не суть важно. Главное, успели они или нет сообщить в основную организацию. То есть, знают ли там, что экспедиция комбината искала именно бункер КГБ, и более того, она его нашла. Таким образом, задача сводится к двум условиям. Успел или нет Валет сообщить каким-то путем руководству витаминов о том, что группа идет искать именно бункер, а не что-либо другое. Судя по тому, что Бандерас так быстро нашел их разведгруппу, скорее всего, эти группы целенаправленно рассылались по Синеозерску в расчете на то, что где-то в поле на них рано или поздно должен выйти агент. И если допустить, что уничтоженная нами разведка не успела ничего сообщить базе, если даже предположить, что в трупах «Зенита», «Иракеза» и «Бандераса» руководство группировки не распознает комбинатских, маловероятно, но предположим. Даже тогда, включив рассудок, коим они не обделены, неужто они не догадаются, кто мог нанести такое поражение их опытным бойцам? И неужели не задумываются о том, почему их две машины помчались именно к ТЦ «Космос»? Чушь. Конечно, все поймут. И «Космос» постараются облазить от подвала до чердака. И, конечно, найдут дверь со штурвалом. Тут все наши премудрые умозрения были прерваны изменившимися обстоятельствами. В дверь деликатно поскреблись, так мог только шуруп. «Да!» — Олег резко распахнул дверь. «Эти, князь, которых вы послали?» «Ага! Эй, парни, сюда!» Я все понял, когда увидел смущенного Ратмира. «Это!» — произнес он нерешительно, и, собственно, по одному коротенькому слову все стало ясно. Валет исчез, как в воду канул. Ребята обыскали все. Нет нигде. Действительно ли, Саш, что тут сказать? Почуял, что пахнет жареным, и пропал, словно сквозь землю провалился. Мне показалось, что князь с трудом удерживается от приступа офицерского красноречия, но до конца я так и не угадал его мотивов. Он сдержался все-таки, ничего ярко-образного не произнес, даже отпустив моих ребят. «Ладно», — махнул он рукой, — «спасибо, парни, свободны», и повернулся к нам. Чего и следовало ожидать. Ну, а мы давайте думу думать. Как-никак три головы и все в фуражках. Три головы были вынуждены признать, что теперь витамины, скорее всего, будут иметь бесспорную информацию об экспедиции, о боестолкновении близ космоса и уж, конечно, о космических подземельях. И нам надо сильно и быстро думать о том, как строить отношения. «Что скажете, ваше благородие?» — обратился Олег к нам. «Думаю, придется играть в открытую», — сказал я. «Теперь уже не спрячешь ничего. А плохой союз лучше, чем хорошая война. Мы это понимаем. Надеюсь, они тоже. Словом, я бы попробовал пойти на переговоры и постараться расписать тему полюбовно. Но это, князь, конечно, дела твои, княжеские, а я вот что думаю. Не мог же этот поганец Валет испариться. Значит, надо часовых просеять, кто на посту стоял». Могли, конечно, паратозейство прошляпить, но допуская, что среди них был и его Валетов человек. Он и пропустил. Возможно. «Ну, такой с ним бы и дернул», — резонно возразил Крот. «Иначе что выходит? Валет ему сказал, я бегу, а ты оставайся? Не склад духа какая-то. Мог сказать, оставайся спящим, затихни, а придет время, я выйду с тобой на связь. Да дураком надо быть, чтобы в такие сказки поверить», — недовольно фыркнул Крот. Я хотел указать на то, что вряд ли невидимые нам Валетовы помощники — гиганты мысли, но князь дискуссию прекратил. «Разберемся», — сказал он. «А насчет часовых — это мысль. Надо их взять в оборот, да поплотнее. Слушай, Мадьяр, это твой парень, как его? Ратмир, да, вспомнил. Так вот, ему бригаду можно доверить, как считаешь?» Вопрос меня врасплох не застал. Еще немного опыта, конечно, поднабраться не мешает, а на перспективу — вполне. «Ну, вот и наберется. Сдавай ему бригаду, поднатаскай его немного и пусть командует. А тебя назначаю советником вместо бывшего и так далее. Сегодня же соберем совет, объявлю всем и включайся. Решено!» Он прихлопнул ладонью по столу. «А сейчас надо с союзником нашим дело закончить. Говорите, здорово он вам помог?» «Не то слово», — твердо сказал я. «Не будь его с нами, кто знает, чем бы дело кончилось». «Да, кстати. Может, уговорим его остаться? На бригадира, а?» «Не выйдет», — я покачал головой. «Слишком привык он быть странствующим рыцарем. Но связь с ним сохранить было бы неплохо. Да, ну разберемся. Шуруп, Тот немедля предстал. «Давай сюда нашего гостя. И репу тоже. А на 11:30? Нет, на 11 ровно. Объявляю сбор. Всех советников и бригадиров ко мне. Понял? Есть, князь. Выполнять». Сан Саныча Олег встретил с пиететом, даже с некоторой пышностью. «Прошу, прошу. Наслышан о ваших воинских доблестях, рад познакомиться. Присаживайтесь. Завтракали? Хорошо. Еще хотите? Нет? Ну, тогда к делу. А, репа, заходи. Садись, ты как раз вовремя. Наш главный интендант, царь и бог закромов Родины. Мои орлы, поди к вам, золотые горы наобещали. Сейчас будем вводить эти горы в разумные пределы». Франт, понимающе улыбнулся, и они втроем принялись торговаться. Вполне, впрочем, конструктивно. Заговорили о боеприпасах. Франт особо нажимал на выстрелы для подствольника. Репа не отказывался, но скупился, как и полагается, за вскладу. В общем, процесс пошел. Я слушал, улыбался, думая о своем, уже другом своем, не как бригадир, но как советник. Как нам наладить систему эффективной контрразведки? Есть кое-какие задумки, надо будет применить. Дальше больше. Стал я думать о грядущих переговорах с витаминами, почти не сомневаясь, что Олег постарается их инициировать. Как уж отреагируют партнеры? Черт их знает, но я все же надеялся, что народ там благоразумный, поразмыслят, прикинут, что к чему. Ну, поживем, увидим. Крот, похоже, тоже погрузился в свои мысли. Возможно, думал о том, как и кем ему заменить Зенита. Да, утраты. Ну, а мне-то как быть с моей утратой? Как ее преодолеть? Я чувствовал, что эта сторона моей души от пережитого все еще не отошла, окаменела, оледенела и еще не начала оттаивать. Я был благодарен Олегу за то, что он ни словом, ни взглядом никак не коснулся этой темы и убежден, что он сделал это сознательно, а вовсе не из черствости. Мне кажется, он прекрасно меня понимал. И хорошо, если так. Франт торговался умно, деловито и с достоинством, чем расшевелил не только Олега, но и флегматично мешковатого репу. И тот начал поглядывать на вольного воина с симпатией. А князь, так тот и вовсе в конце концов расхохотался, крепко хлопнул обеими ладонями по столу. «А ведь он молодец, да?» И тут мысль его сделала неожиданный пируэт. «Слушай, репа, а как там наш УАЗ ветхий? На месте?» «А что ему сделается?» — осторожно ответил репа. «Стоит в гараже». Среди прочих единиц нашего многочисленного автопарка числился неизвестно какого дремучего года выпуска УАЗ-469, который вполне легко заводился, однако исправным назвать его было нельзя. Что-то там у него было с радиатором. Мотор быстро грелся, грозя выйти из строя. Если быстро мчаться с попутным ветром, уверяли наши механики, включая барона, то еще сколько-то можно проехать. А вот к полноценным оперативным действиям этот автодедушка был, конечно, непригоден. И тут Олег расщедрился, решив презентовать старичка Франту. «Тебе куда путь держать? В район Старопетровска?» «Так. Ну, честно скажу, нам это колымага, что чемодан без ручки, и толку от нее нет, и выбросить жалко. А так хоть доброе дело сделаем. Электрику с него сняли, да вообще все, что можно, поснимали, по правде говоря. Там только мотор да корпус, но километров 100 проедешь. А может и больше, здесь уж как повезет. Бензин дадим, 20 литров, канистру. Но уж больше ничего не проси. По рукам?» Франт подумал немного и согласился. Ударили по рукам. «Когда поедешь?» — спросил я. «Да прямо сейчас и поеду», — ответил он. «Может, отдохнешь денек?» Все-таки ночь почти не спали, это сейчас усталость не чувствуется, а потом... Но он отказался. А я ощутил, как рвется во мне еще одна ниточка из прошлого. Из этих дней, что для меня стали равны годам. Утраты. Что тут сделаешь? Не мы такие. Жизнь такая. «Ладно», — Олег встал, давая понять, что аудиенция закончена, и протянул Франту руку. «Счастливого пути. Удачи во всем. Репа, выдай все по уговору. Мадьяр, ты, наверное, захочешь боевого товарища проводить? Ну, ступай. В 11:00 совещание, помнишь? Ну-ну, отдыхать на том свете будем». Прощание вышло коротким, без пустых слов, без слюней. «Увидимся когда-нибудь?» — я улыбнулся. «Кто знает», — улыбнулся он тоже. «Земля, говорят, круглая, хотя я этого пока не замечал». И мы скрепили расставание крепким рукопожатием. «Я сверху посмотрю, как ты пылишь», — кивнул я на одну из крекинг-установок высотой примерно этажей 7-8. Таких технических башен на нашей территории имелось несколько. Конечно, их использовали как наблюдательные пункты. На одной и сейчас маячил часовой. Но я поднялся на другую. Здесь куда привольнее, чем внизу. Носился свежий ветер. Пожелтевшие, поредевшие леса холмисто уходили к горизонту, а небо, столько дней бывшее ясно-голубым, вдруг затянулось белесой облачностью. Я услышал надсадно-трескучий вой дряхлого мотора и увидел, как по проселочной дороге, подскакивая на ухабах, несется куцый УАЗик. Вот он притормозил. Водитель со своего места помахал мне рукой и вновь набрал скорость. Я тоже махнул ему в ответ, улыбнулся, словно он мог это увидеть. Не мог он увидеть и того, как улыбка замерла на моем лице, внезапно принявшим, должно быть, необъяснимо странное выражение. Да и весь я застыл, точно прирос к решетчатому полу. И ветер вдруг стих. Я был здесь не один. Как я это понял, не знаю. Знаю, что не ошибся. Руку, две руки, хоть голову дай на отсечение, все верно. Я не один. И стоял, боясь обернуться и увидеть призрак, фантом, тень Эвридики, что мелькнет и исчезнет навсегда. И никогда я больше не услышу, не увижу, не встречу, ни наяву, ни во сне, никак. Никогда. «Не оборачивайся, только не оборачивайся», — заклинала меня перепуганная мысль. Я сознавал, что это глупо, а все же стоял, как вбитый в доску гвоздь. Как вбитый в доску гвоздь. Сколько это длилось, не знаю. Время сомкнулось. Ну, правда, как сомкнулось, так и разомкнулось. Потекло своим ходом. Я осторожно, словно у меня мучительно болела шея, обернулся через правое плечо. Никого. Я повернулся вновь лицом к земле и небу, и меня совершенно бесспорно накрыла горькая истина. Катя была беременна. Горькая — это не для красного словца. Мне показалось, что я ощутил самую настоящую горечь на губах, вроде морской соли, и машинально вытер их рукавом. А истина и не подумала остановиться. Она продолжила разрастаться, раскрываться, как волшебный цветок, открывая передо мной неведомые прежде грани бытия. Столь же несомненно я понял, что убитая мной в подземелье женщина тоже была беременна. Катя определила это даже не как медик, а просто как женщина, каким-то особым чутьем. И, конечно, ничего никому не стало говорить. Но уж на этом-то можно было остановиться. Так нет же. Истина не унималась, открывалась мне во всех новых измерениях. Я понял, что еще одного убитого мною, того самого анальгина, обуревала мысль, может быть, и дикая, но смелая. Почему он так решительно ушел? Сменил какую бы там ни было, но все-таки устойчивую жизнь на бесприютное, бродячее выживание. Да потому, что поставил цель вырастить новую породу людей, приспособленную к самым суровым условиям. По сути, создать новое человечество. Вот так, ни больше, ни меньше. Чем дальше я врастал в эту идею, тем отчетливее видел ее странную правду. «У него не вышло, но человечество нуждается в обновлении», — вдруг пафосно сказал я про себя и даже слегка вздрогнул от этого лозунга. «Мы с Катей могли стать первыми. Первая искорка грядущего, первая звездочка. Но и у нас не вышло. Звездочка погасла, не взойдя на небо». Я стоял, смотрел на облака, леса, пустые дороги и понимал, что начинаю оттаивать. Боль разлуки только-только приходит. Что она сделает со мной? Как я буду жить? Мне почему-то кажется, что жить я буду долго. Все, говорят, проходит. Может быть, пройдет и это. Годы все развеют без следа, но, может, есть и то, что не пройдет. Тогда, не завершившись, эта мысль исчезла. И я не стал догонять ее. Без всяких уж мыслей я смотрел, как тончайший облачный налет густеет, темнеет, превращаясь в грозовую толщу разных оттенков серого. Лето, пусть и бабье, кончилось. Шла осень.